«Сухожилие повредил», — заметила Ленка, аккуратно зашивая рану. «Фигня», — отозвался Сергей, — «не в первый раз разработаю». Он сидел, широко расставив ноги, и только сжатая в кулак правая рука показывала, что ему больно. Говорил Сергей совершенно спокойно, даже весело. «Как еще кость уцелела?» — продолжала ворчать Ленка. «Нет, вот тут трещина, в лучевой, так и есть, потерпи, я шью». «Терплю», — хмыкнул Сергей и повернулся ко мне. Я шнуровал куртку. «Я видел, как ты хотел идти драться вместо меня. Ты по-прежнему остаешься королем поединков. И все-таки я не заметил, что ты сделал с Блумом», — признался я. «Великолепный удар». «Разозлился», — признался Сергей, пытаясь пошевелить пальцами. Ленка сердито двинула ему по затылку. «Я еще не зашила». «Извини», — Сергей вновь посмотрел на меня. «Уходишь?» — вздохнул он. «Ну ладно, я сейчас соберусь. Обещал, надо проводить». «Не надо, не надо!» — запротестовала Ленка. «Долгие проводы, лишние слезы», — улыбнулся я, протягивая ему руку. «Увидимся еще, что нам сделается». Я не выдержал. Оглянулся, когда поднялся на косогор над узкой губой. След моих лыж тянулся за мной двумя тонкими нитками. «Все. Если я и вернусь сюда, то не скоро и только как гость. Но жаль...» Я шел сквозь лес и думал, что хорошо бы заплакать. Опять не получалось.